Третье. Вы уничтожили автоматон проекта «Страж-Т». Опыт плюс 1500. Одновременно с системными сообщениями завал на месте лодки будто взорвался изнутри. В разные стороны полетели обломки скальной породы и каменное крошево. Поднялась туча пыли, из которой стремительно в высоком прыжке вынесся знакомый человекоподобный робот. Приземлился в ручей, поднимая тучу брызг. Всего несколько секунд ему потребовалось для оценки обстановки, а затем он поднял боевой манипулятор, на котором были закреплены разнокалиберные стволы, и... Я отпрыгнул в сторону рыбкой, совершая длинный кувырок, так и держа винтовку в руках. В полете меня догнал гулкий звук выстрела, затем глухой бу-бух, и спину обдало горячим воздухом. Что-то прибольно ударило между лопаток, придало дополнительное ускорение. Едва не сломав шею, перекатился, проделывая просеку в колючем кустарнике. Матерясь, что нет слотов быстрого доступа, а инвентарь забил под завязку и не разобрался с ним в мирной обстановке, потратил несколько драгоценных секунд, убирая бесполезную пока винтовку в чехол. А затем, низко пригибаясь, стараясь, чтобы между мной и возможным местом появления человекоподобного механизма были толстенные стволы деревьев, бросился в сторону нашего лагеря. Оттуда сейчас раздавалась интенсивная стрельба, как уже знакомой оружейной, так и чего-то крупнокалиберного, сравнимого с ручной пушкой. Хваля самого себя за предусмотрительность, что продумал путь отступления, на бегу быстро обернулся и увидел, как, подобно тарану, ломая густой подлесок, не обращая внимания на кусты и небольшие чахлые деревья, вламывается стальная махина. Ускорился до предела, выносливость сразу же резко стала проседать, но я пока не тратил второе дыхание. Неизвестно, что ждало меня впереди, но позади точно ничего хорошего, о чем говорил шум ломаемых веток и противный скрежет, когда боевой механизм не вписывался в повороты, задевая выступами деревья, от которых в разные стороны летела кажущаяся белая щепа и толстенная кора. Еще робот стрелял, и довольно метко. Если бы я бежал по прямой линии, давно бы тот меня снял, как утку на излете. Стрелки пули шлепали по стволам, проносились над головой и совсем рядом со мной, с до нельзя противным звуком, ничуть не напоминающий свист. Казалось иногда, что ощущал дуновение ветра. Выносливость уже в красной зоне, еще немного, чуть-чуть. Тянул до последнего, а затем активировал второе дыхание, уловив краем глаза неясную тень позади, совершил дикий прыжок. И тут же в ствол векового дуба врезалась стальная туша. Огромный, стоявший здесь уже столетия исполин, будто бронясь, осыпал все вокруг желудями. И я выскочил из-под сени деревьев. До лагеря отсюда было метров 100, не больше. Вот только... Все затянуло густым, почти черным дымом. В метрах 100 над землей сейчас завис летающий корабль, показавшийся просто огромным. Хищные обводы, как и ощетинившиеся стволы орудий из нескольких башен, говорили отнюдь не о мирном предназначении. А впереди, шагах в 70, сейчас быстро опускалась летающая лодка размерами с патрульный катер. Оценил ситуацию мгновенно на бегу, и тут же вместе с дульными вспышками с борта катера впереди меня хлестнули пули, некоторые выбили искры из торчащего валуна. Затормозил так, едва не свалился, забирая влево, метнулся вновь к спасительным деревьям. В это время без всякого рева из леса, будто поезд из тоннеля, вынесся робот. Не знаю, поймал он предназначенные мне крупнокалиберные пули, или же на катере мгновенно перевели огонь на настоящую угрозу, но в результате боевой механизм переагрился, устремляясь к посудине. Бежал он, как заправский спринтер, метался из стороны в сторону огромными прыжками, отчего звонкие рикошеты раздавались очень редко. И я же вломился в лес, упал за здоровенные причудливые корни и, восстанавливая шкалу выносливости, а также дыхания, осторожно выглянув, наблюдал за разыгрывающимся действом. На катере засуетились, стреляли без остановки из двух пулеметов на корме и носу. К ним присоединились и другие члены экипажа. Отсюда я видел, что судно спускалось с вполне определенной целью. Вжимаясь в камни, под ним сейчас лежала, судя по одеянию, Настя. Здравый смысл говорил, что не нужно вмешиваться в эту свару. Добавил я огня уже неплохо. Тихонько отлежаться, дождаться. А кого дождаться? И как квалифицируют мое бездействие возможные спасатели? За последние сутки я понял, что этот мир ни капли не отличается от реальности, и если на пустошах ты мог спокойно отсидеться в стороне, например, не получив квеста на защиту поселения, затем еще собрать трофеи и остаться для всех хорошим, то здесь все не так. Какой-то грани между тарианами и местными их поведением тут не было совершенно. Если бы о моем присутствии никто не знал, если бы да кабы. Выматерившись, я потянул из чехла винтовку. Не любил действовать вынужденно, без всякой информации. Да, сэр Дэвид с командой, представители одного из института власти или дружественного к ней образования. Вроде бы ничего плохого мне не сделали, но... Но откуда я знаю, кто на них напал? Империя здесь не единственное государство, а может это какая-то группировка, с которой братство делило власть. Мне же как одиночке, да еще и с одной жизнью, совать башку между молотом и наковальней. «Ладно, к черту все, сомнения прочь. Нормально поступили со мной товарищи светлые, поэтому воевать буду за них». И отчего-то, пока я прицеливался, промелькнула мысль, что попав в этот мир, действую в рамках какого-то жесткого сценария, из которого пока не могу вырваться. Вынужден реагировать на ситуацию, действовать по обстановке, а не прогибать ее под себя. В итоге все планы летят к чертям. И эта песочница, мать ее так, что будет дальше? Тем временем катер замер в метрах 10-15 над землей, прямо над девушкой. С него сбросили веревочную лестницу, по которой ловко, будто обезьяна, начал спускаться какой-то тип. Похоже, Настю решили захватить в плен. Прицелился, поймал нужный момент. Выстрел. Бывает такое, когда стреляешь, еще не видя результатов, знаешь на интуитивном уровне. Промахнулся. Я же чувствовал, что попал. И попал как нужно. И точно. Пока менял позицию, перед глазами системка выскочила. Вы убили игрока Томаса Браудера. Получен опыт плюс 7500. Отбежал на несколько метров вглубь леса. Обернувшись, отметил, что неожиданно лежащая Настя, когда с ней рядом, выбивая из земли сноп пыли, свалилось тело, вдруг вскочила, зацепилась за лестницу и медленно, как-то неуклюже, стала подниматься. Я же свалился за другой корень в шагах в 30 от места прошлой Лешки. Теперь смотрел, не зная, что делать и в кого стрелять. Или у Насти шок от происходящего, что она решила забраться сама на недружественный корабль. Или я убил своего. Вот тебе и вмешался. До меня донесся звук отдаленного выстрела. Вычленил характерный серый дым, поднимающийся из груды камней впереди слева. Настю тяжелая пуля хорошо так шатнула вместе с лестницей, а затем девушка упала. Все это происходило на фоне того, что робот ни на секунду не прекращал боевых действий, стрелял, но без результата, катер словно прикрывало силовое поле. А так и было. Каждая выпущенная стрелка или снаряд из пушек на манипуляторе боевого механизма не долетала до судна метра полтора. Яркий разноцветный отцвет, вот и весь эффект. Чертова же железяка укрывалась в складках местности, пряталась за камнями. Пусть двигаться стало гораздо медленнее, нежели в начале, но все равно оставалась опасной, смертельно опасной хреновиной. В нее уже не раз и не два угодили снаряды и пули, но она продолжала двигаться к цели. Меня же сейчас стали волновать вопросы краткосрочной перспективы, когда люди на катере просто улетят, оставив меня и еще несколько человек, стрелявших из камней, с винтовками против этой неубиваемой механической твари. Вот тебе и песочница. И тут же откуда-то из рубки катера вырвался черный луч, он как будто светил тьмой. Дьявол его знает, как это происходило, но выглядело все как обычный солнечный луч, только абсолютно черного антрацитового света. Боевая машина в последний миг прыгнула в сторону, но тот успел скользнуть по манипулятору с трехпалой клешней, срезав ее как лазером. В это время с борта спрыгнул еще один вражеский боевик. Он над землей окутался каким-то полупрозрачным сиянием, затормозив. Легко схватив девушку одной рукой, прижимая к себе, другой вцепился в лестницу, встав ногами на веревочную ступеньку. Сторожевой катер сразу начал набирать высоту, не переставая обстреливать робота. Что-то басовито грохнуло сверху, и груду камней, откуда до этого раздался выстрел, разметало в огненной вспышке. Все это происходило практически одновременно, в какие-то секунды. Стальной же гигант, видя, что враги вот-вот сбегут с поля боя, перестав прятаться, понесся на судно. Не знаю, решил сбить его в прыжке или еще что-то задумал своими железными мозгами, но еще один черный луч разрезал его напополам. И в тот же миг на борту катера, охватывая надстройку, расцвел яркий-яркий, слепящий словно сварка, белый шар, который с грохотом и звоном разорвался. И летающий корабль, разваливаясь на глазах, устремился вниз. Куски его вспыхивали, как напалм. Горящие обломки упали на остатки боевой машины. Я перевел взгляд на тушу второго корабля, который медленно начал разворачиваться, а от его днища отделилось несколько сигарообразных тел, устремились к земле, принимая в полете вертикальное положение. Успел вжаться во влажную почву, закрыв голову руками. Угадал на все 200%. По ушам долбануло «Будь здоров». Вместе со звуком земля подпрыгнула, даже показалось, что подбросило мое тело. Пронеслась ударная волна, ломая ветки, обрывая листья, пригибая тонкие деревца. Меня обсыпало желудями, а я уже высунулся из-за своего укрытия. На месте обломков катера сейчас бушевало адское пламя. Горело все, что могло и не могло гореть. Взрыв же разметал обломки на десятки, если не на сотни метров. Воздушное судно медленно и важно удалялось прочь, постепенно набирая скорость. Неужели все закончилось? Сэр Дэвид, бледный и осунувшийся в разводах сажи на лице, сидел на камне и, казалось, смотрел в одну точку. Как шепнул Джек, тот сейчас при помощи амулета переговаривался с силами конклава, докладывая о происшествии. Выжил еще один человек, белобрысый, скуластый матрос, который не переставал что-то лепетать, смеяться. Пока бородач не привел его в чувство хлесткой пощечиной, но стало еще хуже. Тот уселся, обхватив колени, молча раскачивался, а из глаз бежали слезы. После сеанса связи сэр Дэвид внимательно посмотрел на меня, а затем потребовал. «Пока никто не прилетел и не опротестовал мое решение, раздевайся по пояс». Сам же снял амулет с шеи, взял его в правую руку. Камень, похоже, в такт его пульсу испускал сияние. «Красивая штука, но не для меня». Нищему собраться только подпоясаться. Чтобы скинуть плащ, жилетку и свитер, мне потребовалось меньше 10 секунд. Я даже боялся предположить, что то, о чем мечтал, сейчас воплотится в реальность. Аристократ, пусть и тихо, но очень торжественно заявил, вытягивая руку с медальоном. «Ведомый дорогами богов Диггарот, ты своими действиями, вольными и невольными, помог братству пути света в борьбе со злом. Если бы не приведенный тобой военный голем древних, то мы бы не смогли помешать врагам нашим завладеть сосредоточием зла в нашей реальности, кристаллами тьмы. Еще нам удалось покарать предавшую не только путь света, но и наше братство на месте. Поэтому я, сэр Дэвид Сандерс, властью данной мне светлым конклавом, снимаю метку зла с Дика Гаррота. Всегда помни, что пути добра, пусть труднее, но в конечном итоге несут свет в нашу душу. Пути зла зачастую просты и очевидны, но в конце тебя будет ждать лишь горе». Из камня в медальоне вырвался ослепительный луч белого света, вонзился мне в грудь. Татуировка полыхнула так, что заставила непроизвольно отшатнуться, хотя боли я не ощутил. Радости от чего-то не испытал. Может, не успел познать всей глубины ее обладания, когда за тобой охотится весь мир. Но мне этого и не хотелось. Еще ложкой дегтя смотрелось сообщение от системы. «Внимание, игрок Диггарот. Квест «Отложенное правосудие» завершен. С вас за достижение перед Братством Пути Света снята метка зла. Вы делами доказали, что обвинения против вас, выдвинутые людским судом, либо ошибочны, либо вы смогли изменить собственную карму. Благодарите богов девяти миров, что дали вам шанс на искупление». Внимание! Несмотря на ваши достижения, они еще слишком малы, чтобы вернуть возможность всех воплощений. Исходя из этого, для вас введен испытательный срок. Помните, если вы в течение года совершите преступление из разряда тяжких или многочисленные мелкие, то метка зла будет возвращена богами этого мира без возможности ее снятия. Если вы хотите вернуть себе возможность дополнительного воплощения в этом или в других мирах раньше данного периода времени, то найдите сэра Роя Спаркса в течение 26 календарных дней с этого момента. Перечитывая сообщение, сказал: «Спасибо». Сэр Дэвид правильно понял меня, поэтому не стал растекаться мыслью по древу, возвращая благодарность в виде «Это нам нужно тебя благодарить, сын мой», а начал раздавать указания, в первую очередь обращаясь к Джеку. «Постараюсь привести в чувство». Ткнул пальцем в моряка, который так и продолжал сидеть на месте, смотря в одну точку и изредка начиная подвывать. «Отправлять его на респ в таком виде однозначно нельзя. Ты возьми Гаррота, обойдите всю округу, если где-то остались трупы наших, знаешь, что делать. Не хватало тут зомби высокоуровневых получить. И светлых они получаются куда опаснее обычных. Наши братья-очищающие уже в пути, прибудут часа через 4, тогда подоспеет и имперский патруль. Усиление послали вдогонку. Члены звезды, кроме Сая, который уже воплощен, обретут новые тела через час, как и команды воздушных судов. Я все сказал, работайте». И отвернулся. Джек махнул ножом, указывая направление, мол, нам туда, и зашагал вдоль пожарища. «Кто это был?» Кивнул в сторону точки на горизонте, я догоняя его. «И Раты, скорее всего», — ответил Джек. «Из зоны 10+. Тут до нее и 30 миль не будет. Сами все от 12 до 20 уровня. А корабль у них сам же видел, полноценная двадцатка». «Нет, не видел. Он у меня не отобразился». «Точно. Все время забываю, что ты здесь нуб». Нуб звучало не оскорбительно, а как констатация факта. «Во-первых, сами размеры судна, а во-вторых, видел же он завис, не опускался. Даже в твои гоглы нулевого уровня должно быть видно, какие мощные там энергетические потоки. Отображение же ты не отключал?» «Нет». Я перевел взгляд на небо. Если не присматриваться, то вполне себе обычная синева с редкими белыми облаками. Задерживая же взгляд, можно было увидеть мутные потоки, разные завихрения, от бледно до темно-фиолетового цвета. «Ближе к Земле, фактически на любом летающем острове, магический фон разряжен. В результате, если такая громада нырнет, то уже больше самостоятельно не поднимется. Просто не хватит ей для этого выжимаемой из пространства туолем магической энергии. Конечно, есть накопители, но чем больше емкость, тем они дороже и тем сложнее ее удержать. Вытекает, как вода через дуршлаг». «Что вообще произошло?» «Налет, сам же видел». Потом задумался, явно размышляя, стоит или нет мне что-то пояснять, но все же решился. «Наша боевая практикантка, похоже, связалась с плохой компанией. Молодость, ветер в голове, ненависть к тырианам до добра не доводят. Вот и сообщила сразу приятелям о нашей добыче. Знала, сколько мы пробудем здесь, наши силы. Никто из нас в собственных магоустройствах эту дрянь в скрытый контейнер таскать не стал бы. Конечно, утрирую, стал бы, но не в таких обстоятельствах. И эта мелкая мерзость, когда подлетали ее сообщники, сунула Саю нож в сердце, у которого хранились кристаллы тьмы, забрала. Он раньше всех на перерождение улетел, не успел сообщить, как все началось. Пираты подошли, используя амулеты невидимости, и их ни визуально не отследишь без специальной аппаратуры, ни в магическом плане, особенно учитывая, что они в самых потоках держались. Перед нападением наша деточка отошла в лес зачем-то, а те сверху гостиниц прислали мощнейшую бомбу. Сразу почти всех и положили. Боевая звезда, если без таких неожиданностей, может им столько неприятностей доставить. И хорошо, мы чуть поодаль от эпицентра рядом с сэром Дэвидом находились, а матрос с каким-то поручением прибежал. В итоге выжили. Сил в его амулете хватило прикрыть. Потом отстреливались. Сай связался во время боя. У него первый респ, там минуты на воплощение. Сообщил, кто его убил. И да, награду, похоже, ты получишь солидную. Именно твой финт, может, даже неожидаемый с военным големом древних, привел к тому, что ничего пиратам не обломилось. Одни потери. Ты вообще как его сагрил? Выстрелил в глаз, думал, ему хватит. Ответил честно. Джек неожиданно расхохотался, из бороды блестели только белые зубы и летели слюни. «Надо же! В глаз военному голему! Кому скажи? А не могу! В глаз!» И опять закатывался. «А что не так?» – постарался спокойно спросить я, не давая выход гневу. «Умники, блин, живут тут не один десяток лет, а я должен все знать сразу». «Не бери в голову!» Решил разрядить тот обстановку. Рассказал. «По преданию, эти големы должны были защищать покой мирных граждан от захватчиков. Пока их не атакуешь, у них на голове можно прыгать, не шелохнуться. Стоит только попытаться нанести намеренно ему вред. Все, ты цель. Все, кто с оружием рядом с тобой, тоже. Хорошие люди честных солдат не атакуют, не правда ли? У него же псевдоинтеллект. Точно не скажу, специально не занимался вопросом, но слышал, что древние для их создания брали часть души лучших легионеров и подсаживали их в голема. Насчет души не знаю, тонкая материя, а вот слепок разума вполне. Действуют они фактически как разумные, этого не отнять. И в отличие от паскудных пауков-стражей, никогда первыми не нападают. Ты можешь с ними рядом заниматься любыми своими делами, только его не трогай и все. Порой стоянки возле них организовывают на фронтирах, это многих отрезвляет. «Пауков тоже видел», — ответил я. «Вот те, наоборот, тупые, атакуют все, что по размерам и весу напоминает человека. Сворачиваются обычно в цилиндр, так сложнее их в магическом плане распознать. Лежит вроде бы фигня такая, никого не трогает. Только в зону его уверенного поражения человек попадет, активируется. Впрочем, в целом не опасно, если смотреть внимательно и иметь голову на плечах, вычисляются на раз. У них самое уязвимое место – огромный глаз, попал в него даже из твоей винтовки, считай, уничтожил. Там дефект какой-то, что-то с магосхемой связано, в итоге его коротит, порой взрывается, но чаще расходует куда попало боекомплект и уже не опасен. Да и даже по корпусу, если стрелять, обычная винтовочная пуля из винтовки-нулевки нормально его берет. А военный голем – машина смерти для врагов. Честно говоря, если он на нас за тобой бы выскочил, без пиратов легли бы многие. Тебя в таком случае я лично сам бы грохнул». Честно признался тот. Только сплюнул в сторону зло. Все оказалось просто. Винтовка и подсказка в пещере. Нашел лодку, не трогай большого робота, пальни по мелким, расстреляй их и лети себе спокойно. С другой стороны, метку зла я бы вряд ли снял в таком случае. Не зря есть поговорка, что не делается все к лучшему. Вот ровно по ней. «Если бы маг на сторожевом катере не переключился на голема», продолжил посвящать меня Джек. «Думая, что мы все-все мертвы, то сэр Дэвид не смог бы пробить их защиту и не долбануть по ним силой света, а так очень хорошо совпало. Наши же возродятся, местных тоже возродят, работаем мы на свет, и если гибнем по уважительной причине, то у нас жизни не отнимаются. Да, приходится начинать все с нуля, но лучше так. Для магов только стрёмно, они больше всех перерождения боятся». «Почему?» «Боль. Здесь же, чтобы сотворить любое заклятие, надо пропускать через себя магическую энергию, а это больно, чертовски больно. Да, сила духа растет, сам вроде бы привыкаешь, но и объемы энергии становятся больше. Потом терпимо, а вначале ад реальный. Поэтому вон там», — ткнул пальцем в груду камней, к которой направлялись. Мэри прикрыла сэра Дэвида, сама ушла на респ. «Похоже, из тел только ее мы и найдем, а остальные или сгорят, или до них не доберешься сейчас. А Мэри хорошая девочка, настоящая. Ты ей, кстати, явно понравился», — сказал тот с некой теплотой в голосе. Обычно так неписи на пустоши про своих детей рассказывали. Получилось все так, как и говорил Джек. Пожарища обошли вокруг, насколько позволял жар от продолжавшего бушевать пламени. Сейчас чем только не несло, начиная от вони сгоревшего мяса и заканчивая чем-то химическим, да нельзя противным, щекочущим ноздри. Подошли к телу Мэри Саттон. «Кстати, ты где шляпу потерял?» «Я только плечами пожал». Тот мне протянул Стэтсон Мэри и ее пояс с револьверами, ножом и лассо. «Без шляпы здесь вообще нельзя, мозги закипят, и это реально. А Мэри не будет возражать, учитывая, что если бы этим уродам удалось похитить кристаллы тьмы, мы бы все лет 10 где-нибудь сортиры чистили в лучшем случае». Словно для большего доказательства своим словам, он распорол воздух в изящном выпаде. «Шляпу одень. И не переживай, как уже говорил, все, даже местные погибшие в ходе выполнения задания от Светлого Конклава, будут возвращены к жизни. Многим это не впервой. Зарплата у нас слезы, в основном живем с продажи трофеев, но... Но борьба, чтобы официально служить Свету, идет такая, мама, не горюй. А все почему? Потому что каждая утерянная жизнь возвращается». Он неправильно истолковал мой внимательный взгляд на тело девушки. Решил, что испытываю тоску, печаль ли? Нет, но что-то не давало покоя. Ведь была она права насчет практикантки, беспокоилась, даже меня опросила, и тут же... Стоп! Мысли наконец-то сложились. Чертово запоздалое озарение. Хотя, учитывая все факторы, оно произошло именно тогда, когда необходимо. Вновь, теперь очень внимательно посмотрел на лицо девушки, черты которого после смерти чуть заострились, исчезла мягкость, женственность. Но еще взгляд непроизвольно не останавливался на необычных для блондинки черных глазах, какие и выделял из всего ее облика. В начале 21 века с становлением постиндустриального сообщества изменилась и работа мозга человека. Если до развития сети интернет он запоминал найденную на страницах книг информацию, то с победным шествием всемирной паутины старался запечатлеть или сетевой адрес, где находится ему нужная информация, или поисковые запросы. Так вот, с развитием технологий, с появлением нейро, также продолжилась и трансформация умственной деятельности. В нашу эпоху никто не утруждал себя запоминанием маршрутов передвижения, каких-то характерных деталей местности и лиц. Потому что добрый нейрочип сам среди любой толпы выделит твоих знакомых, расскажет все известное о них, начиная от того, где вы встречались, и заканчивая датой дня рождения. И Мэри Сатан, отводя меня в сторону, желала знать только одно – узнал я ее или нет. Весь остальной диалог не имел никакого значения. Точнее, он всего лишь служил отвлекающим фактором, по крайней мере для нее в той ситуации. Врать мне тогда было сложно, но девушка все равно внимательно всматривалась в глаза, отслеживала малейшую реакцию. И если бы я ее узнал, то сейчас уверен в этом на 100%, давно бы покинул бренный мир перпетум мобиле. Дело все в брошенных словах сэра Дэвида, что все члены братства проходят проверку, особенно в нашей реальности, и принадлежность к клану ставит крест на карьеру у светлых. Мэри же неплохо отплясывала на земле на вечеринке для верхушки стальных волков с главой клана, когда меня и подключили к девятке. Шах и мат, Дик Гаррет. И если эта дамочка теперь знала мое точное местоположение, то вскоре об этом узнают и враги. Или нет? И что делать? Сдать ее или не сдать? Вот в чем вопрос. Лучше пока подождать, ведь это возможность для торга. Но долго мне размышлять не пришлось. Раздался на грани слышимости хлопок, затем вдруг повеяло такой жутью, что волосы зашевелились на затылке. Казалось, сейчас произойдет нечто ужасное настолько, что надо бежать скорее отсюда, уносить к чертям ноги. С трудом подавил порыв, нервно озираясь, а по спине забегали, загоношились огромные мурашки. И ничего вроде бы не произошло, все по-прежнему, тихо-тихо. Неожиданно Мэри вдруг открыла глаза, оскалилась от чего-то ставшими острыми зубами. Над ней высветилось «Зомби 10 уровня». И тут же рядом с моим ухом оглушительно грохнуло, а голова нежити лопнула, разбрызгивая в стороны какую-то вонючую, похожую на гной с кровью субстанцию, которая попала мне на лицо, заляпала всю одежду. На что я был привычен, едва не вывернуло. Но это все было неважно. Дико заорал Джек, отметил в его руке огромный револьвер, из ствола которого сейчас выходила истончающаяся струйка дыма. «Пробой! Пробой!»